такие здравые мысли, такие мудрые советы, такие трезвые рассуждения. Невозможно было поверить, что эта приятная женщина, которая улыбалась на фото в соцсетях, имеет столь серьезный диагноз. Как она при этом сохраняет работоспособность? Может, она все время на таблетках? Наверняка так и есть. Удивительно. Сидишь вот так на конференции рядом с милой женщиной, а у нее, оказывается, большие проблемы. Думала Ирен, одновременно пытаясь запомнить ее лицо, чтобы найти среди гостей. Проверив имена в списках, она убедилась, что женщина приехала на конференцию и зарегистрировалась, но пока Ирен не могла найти ее ни в одном из залов, и это беспокоило больше всего. А вдруг она лезет прямо сейчас по пожарной лестнице под крышу и тащит огромный газовый баллон, чтобы сбросить его и всех нас сжечь? Может, и Натали она подожгла? А вдруг она добавит яд нам всем в чай или в кулеры с водой? Может, она и была главным мегамозгом всего, что здесь происходило? Сама Натали, ее мать, ее жених Кац и Патрис заодно. Может, он тоже какой-нибудь ее старый друг, крестный или дядя, или любовник, кто их знает? Ирен снова разговаривала сама с собой и несла чушь. Но если на секунду, всего лишь на секунду предположить, что это правда? Ведь невозможно поверить, чтобы Натали ничего не знала о своем женихе. Ирен осмотрела все здание. Ни в залах, ни в коридорах, ни в туалете, ни в холле ее не было. Есть еще аудитории, но они сейчас закрыты. Стоп! А если она прошла по пропуску в кабинет? Может, Натали дала ей ключ к тем кабинетам, где помогала проводить исследования с пациентами? От моего кабинета, например. А если Кац был женихом Натали, то вдруг он вообще дал ей доступ ко всему? А она отдала его матери, и она сейчас может делать все, что хочет. В голове Ирен почему-то все время всплывал образ огромного газового баллона. Новость о взрыве в доме Натали не давала ей покоя. «Ирен, ты больная. Успокойся, какой баллон? Как бы она протащила его внутрь? Сосредоточься», — приказала она себе. В холле на первом этаже, где находится вход для сотрудников и студентов, сидел все тот же охранник. На этот раз на планшете шел фильм «Идентификация Борна». Нет, мужчина явно не на своем месте. Грезит о больших подвигах, а прозябает здесь. «Я бы тоже всех ненавидела», — подумала Ирен, и вдруг мерзкая правда, так не вовремя пришедшая в голову, отозвалась болью. «Так, собственно, я ничем и не отличаюсь от него. Я тоже грезила наукой, а в итоге отправляю презентации на флешке и рассказываю посетителям, где находится туалет. И уж, конечно, я не планировала, что все так сложится». Внезапно свалившееся понимание переживаний этого мужчины вызвало у Ирен чувство искренней симпатии. «Извините, вот эта женщина не проходила здесь мимо вас? У нее мог быть пропуск, она могла незаметно проскользнуть». «А ваш пропуск где?» «Мой что? Нет, мне туда не нужно, мне просто нужно найти эту женщину». «Без пропуска не пущу». Искренняя симпатия испарилась так же мгновенно, как и возникла. «У нее дочь попала в больницу в тяжелом состоянии. Нам нужно найти ее срочно, пока не стало слишком поздно». «Сочувствую». Ирен начала терять терпение. «Так она проходила здесь или нет?» «Я не имею права разглашать информацию, которую получаю во время выполнения своих служебных обязанностей, кроме случаев, когда вопрос задает сотрудник полиции, жандармерии или вышестоящее руководство. Вы не из полиции, не из жандармерии и не руководство». Он отвел от нее глаза и пальцем перемотал фильм на 15 секунд назад. «Придурок! Жаль, что я не из жандармерии», — подумала Ирен, и на этот раз сожаление было искренним. «Так, ладно, ее нигде нет. Что дальше? Она может быть где угодно. Может, ей сообщили о Натали, и она поехала в больницу. Может, у нее разболелась голова, и она решила сходить в аптеку за таблетками. Или она прямо сейчас поджигает баллон с газом. Дурацкие размышления Ирен прервал звонок Николя. «Нашла ее! У меня проблема с охранником. Не отвечает на мои вопросы». Через несколько минут Николя, Люк и еще один сержант подошли к охраннику. Оказалось, что за последние 3 часа никто вообще не входил в корпус. «Надо опросить девушек на входе». Молодая студентка, занимавшаяся регистрацией посетителей, сразу же вспомнила женщину. «Да, я ее хорошо помню. Она мне сказала, что я без мозгов, потому что, цитирую, физически невозможно работать еще более медленно». «А после регистрации вы ее видели?» «Мне кажется, она отправилась в сторону комнаты для спикеров, но я не уверена, столько лиц я уже не помню». Николя шагал по коридору, явно вызывая волнение у присутствующих людей. Ирен шла впереди, показывая дорогу, а замыкал их цепочку Люк, бодро объясняя участникам конференции, что нет причин для беспокойства. Зайдя в комнату для спикеров, Николя увидел страшное зрелище. Две женщины вцепились друг в друга, словно обезумев. Одной из них была мать Натали. В руке она держала нож, которым целилась в глаз второй женщине, мадам Би. Все лицо профессорши было в крови. Она сопротивлялась, как бешеная фурия. «Отпустите ее! Это жандармерия! Отпустите ее!» Николя бросился к нападавшей и попытался ее оттащить. «Я не могу!» — закричала женщина в ответ. «Она изувечит себя! Держите ее!»